Глава вторая. Тайны есть у всех. К сожалению, матушка не рассказала мне ничего нового. Отец умер от остановки сердца, мои братья погибли до моего рождения. Роберта в наши дни не посчитали бы даже настоящим ребенком, выкидыш на 6-м месяце. Но мои родители были иного мнения, и я благодарна им за это. Я думаю, что он уже тогда был ребенком, особенным ребенком, как я и Патрик. Жизнь Патрика оборвалась весьма трагично, так она сказала. Сославшись на то, что расследование затеяла я, а значит, сама должна все разузнать, мама отказалась рассказывать то, что знала о других членах семьи. В одном она точно была права – начинать сматывать клубок нужно с конца. Достав блокнот и сделав пару пометок о том, что нужно начать искать, я залезла в телефонную книгу матери. Когда-то она была подругой жены дяди Тома. Думаю, она прояснит мне многое. Набравшись смелости и позвонив, мы договорились о встрече. Маме об этом я, естественно, не сказала. Уж не знаю, по какой причине они больше не общаются, но к делу это явно не относилось. Перед встречей я сходила в душ, натянула брюки-хаки с большими карманами, куда могла положить блокнот, ручку, ключи, дневник Тами и сигареты. Поправила перед зеркалом спутавшиеся волосы и еще раз взглянула на свое отражение. Я очень похожа на отца. Тот же прямой нос, карие глаза, фарфоровый цвет кожи, из-за которого мы никогда не находились под прямыми солнечными лучами дольше 10 минут. Это было чревато обгоранием. Загореть не получалось, как-то этого не желай. Переминаясь ноги на ногу, на пороге дома тети Эми, я несколько раз передумала. Дверь открыла высокая блондинка с глазами цвета василька, и я невольно подумала, а был ли их с Томом ребенок, похож на нее, и есть ли у нее еще дети. За холодным чаем со льдом я рассказала ей, кем являюсь и зачем приехала. С минуту она изучала меня, а после мягко улыбнулась. «Я рада, что мы познакомились. Ты очень похожа на своего отца, Джой. Уверена ли ты, что хочешь знать все тайны своей семьи? Многие из них могут тебе не понравиться». «Я понимаю, но это не имеет значения, понравится ли мне. Они все часть истории, а значит, часть меня. Раз ты готова, то так и быть, расскажу, что знаю». Ты, наверное, знаешь, что твой дядя был спортивным тренером, очень знаменитым, между прочим. Я влюбилась в него сразу, когда увидела. Подтянутый, он гонял мяч по полю. Собственно, по этой причине его часто не бывало дома. Шон очень радовался, когда его отцу удавалось приехать домой раньше, чем после ужина, и в тот злополучный день тоже. Я сглотнула и замерла в ожидании ужасного с ручкой в руках. Тетя Эмми тяжело вздохнула, собираясь с немалыми силами. Так мне показалось. Я не ждала возвращения Тома рано и пошла к соседям одолжить мне порошок для стирки, пока Шон играл в зале. Он так быстро и ловко управлялся с деталями лего, что я удивилась, как вообще можно собрать из такого количества кусочков целый корабль или вертолет. А он знал как. Малыш и не подозревал, что отец появится, и, видимо, положил одну из частей в рот. А когда на порог вошел Том, тот обрадовался и вдохнул его вместе с лего. Когда я вернулась, то возле дома была скорая, а моего мальчика больше не было. Эми закрыла руками голову и судорожно всхлипывала. «Простите меня, я не знала, что спустя столько лет для вас это по-прежнему больно. Дорогая моя...» Она высморкалась в салфетку на столе и посмотрела на меня в упор. «Когда ты станешь матерью, то поймешь, что раны, которые наносят тебе твои дети, включая травмы от их утраты, самые ужасные. Они никогда не затянутся и не перестанут болеть». Пройдет 5 лет, 10 или 30, ты будешь думать, что теперь-то все прошло. Но найдя в углу старую игрушку или нитку с похожей одеждой твоего ребенка, почувствуешь, как короста на ране треснула, и любое твое движение вызывает оглушительную боль во всем теле, если, конечно, доживешь до своих детей. У меня перехватило дыхание от ее заявления и резкой перемены настроения. Что вы имеете в виду? Слухи, девочка. Ты никогда не слышала, что говорят о нашей семье? Я отрицательно покачала головой. Город у нас маленький. Перед тем, как выйти замуж за Тома, меня предостерегали. Мол, прабабка или ее мать колдовали. Да до того наколдовали, что порчу сами на себя и на свой род наслали. В роду одни мальчики рождались и умирали. Я раньше не верила. А когда Шон умер, а за ним и Том, то поняла на своей шкуре, что к чему. Но я же не мальчик, да и не верю я во всю эту чушь. Видно было, что она размышляет на эту тему, но лишь неодобрительно покачала головой, рассеивая мысли. «А что с вашим мужем стало? Простите за бестактность». «Про этого ублюдка даже говорить не стану. У его шлюшки спросите. Насколько я знаю, она из города не уезжала». «Он изменял вам?» «Да, перед смертью Шона мне сказала подруга, что видела его и эту сучку Шерри из мерзкой газетенки. Кажется, «Весточка» называется. Он ничего не отрицал, но я хотела семью сохранить, вот и простила. Мне когда из полиции позвонили сказать, что он погиб, я даже спрашивать не стала, как и где он умер. Наверное, от этой дряни ехал к ребенку». «Спасибо, вы мне очень помогли», – поторопилась сказать я, ведь зацепки появились, и я жаждала поскорее добраться до истины. Начав вставать с дивана и собирать вещи, краем глаза заметила на полке фотографию стройного симпатичного мужчины с выразительными глазами, а на шее у него сидит мальчик, смеется. Каштановые волосы развиваются на ветру у них обоих. А если приглядеться, то можно заметить у отца и сына щелку между зубами. Других детей у нее явно не было. Она любит настолько сильно этих двоих, что готова верить любым слухам, лишь бы как-то оправдать и объяснить произошедшее. Видимо, все это помогло ей смириться с потерями. Если честно, то после сказанного я и сама готова поверить слухи. Мне стало по-настоящему жаль всех этих людей. Безутешными они продолжают жить, боясь, что это снова может повториться. И повторится, ведь жизни без смерти не бывает. Уже подходя к выходу, она окликнула меня. «А твоя мать тебе и про Роберта все рассказала?» «Вроде. Он не прожил и минуты». «Ну да, выкидыш. Твой отец толкнул Орландину. Она упала животом на порожек и родила мертвого ребенка. Как это ужасно. Я так ей сочувствовала». «Что вы сказали? Он ее толкнул? За что?» «А за то, что Брайан с какой-то потаскушкой ездил на крутой машине. Видимо, это у них в роду, изменять своим женам. Прекратите сейчас же, мой отец никогда бы не изменил маме, он любил ее». «Ага». «Они все так говорят». Она что-то еще пробурчала мне вслед, но я не стала и слушать. Злость кипела внутри меня, и мне стало страшно, что вулкан может вырваться и сжечь все живое вокруг. Небылица какая-то. Вернувшись домой и громко хлопнув дверью, я еще долго сидела в своей временной комнате, листая папины книги, пытаясь найти хоть один намек на правду в этой истории. Через пару часов тихо постучалась мама, принесла бутерброды и перекусить, и кофе с молоком. Я всматривалась в ее лицо и не могла поверить, что все так и было. Ласково улыбаясь, она поставила поднос на прикроватный столик. «Почему ты не сказала мне, что папа изменял тебе и толкнул?» Ласковая улыбка сменилась смятением. Она прикусила нижнюю губу и села рядом со мной. «Я смотрю, ты продвинулась в своем расследовании. Но это было не совсем так. Эмили сказала мне, что видела твоего отца с женщиной. Он все отрицал, но я не поверила. Сама понимаешь, гормоны. Да и в стрессовых ситуациях мы все порой делаем ошибки. Не совершают ошибки лишь те, кто ничего не делает. Мы сильно ругались, и я на эмоции обозвала Брайана последними словами. Он толкнул меня нечаянно, он не хотел. Женщина, конечно, была, но намного позже. И я узнала, что после смерти Патрика он ходил к психологу. Подробности я не знаю, Джой. Папа никогда не говорил со мной об этих сеансах, но я думаю, что карточку психолога ты сможешь найти у него в кабинете. Прости, мам. Ничего, родная. Главное, не верь всему, что говорят. Я перестала верить всем подряд. А ты учись на моих ошибках. Так тебе не будет слишком больно. С этими словами она поцеловала меня в лоб и вышла. Я так и думала, что отец не способен на такую подлость. Возможно, что и дядя Том не изменял тете Эми. Перед тем, как съездить домой, необходимо найти журналистку и закончить начатое. Подключиться к интернету в этом доме не было возможным, так что я нашла что-то типа клуба по интересам с плохим соединением, но и этого было достаточно. Набрав в поиске газеты «Весточка», я без труда нашла их официальный сайт. В контактах был номер лишь одной Шерри. Я тут же забила в поиске Шерри Алберт. Статей было великое множество. Судя по всему, карьера ее успешно шла в гору. На одном из сайтов было опубликовано ее фото. Среди деревьев, на фоне белой пластиковой арки, темнокожая женщина, с виду ей было чуть больше 30, с темными глазами вызывающе улыбалась, обнажая ровные белые зубы. А у нее на руках сидела девочка с черными, как смола, кудрями, такая же темнокожая, и облизывала свой маленький кулачок. Фото было старое. По моим подсчетам, сейчас ей должно было быть за 60. Смело набрав ее номер телефона, не позволяя себе отступиться, после долгих обрывающихся гудков мне ответил грубоватый, но приятный женский голос. Я сумела заинтриговать журналистку тем, что имела информацию о безумной семье, про которую ходили загадочные слухи. О моей семье. Мы встретились в кафе. Напротив меня сидела ухоженная старушка с афро на голове и очень твердым тяжелым взглядом. Она заказала латте и салат с капустой и лососем, а я апельсиновый сок. «Извините за это, но у меня на обед всего 20 минут, и хотелось бы совместить приятное с полезным. Так что там у вас?» «На самом деле, я бы хотела узнать у вас, что у вас есть на мою семью?» Она перестала жевать и оглядела меня с ног на головы. «Ты дочь Белна и Орландины?» Шерри удивила меня тем, что знала, кто я такая, в то время как я не знала о ней ничего, но все же кивнула. «Тамми говорила мне, что ты должна прийти, когда подрастешь». Мои глаза хотели выпрыгнуть из орбит. В таком удивлении я находилась. «Она говорила, что ты захочешь узнать о своей семье, но есть еще кое-что. Мы договорились с ней о том, что я расскажу тебе все, что знаю, а ты позволишь мне написать статью об этом. Мне кажется, это небольшая плата за мое молчание и откровение после стольких лет. Нужно подумать об этом. А с чего я должна верить в то, что моя прабабка разрешила вам рассказать свою историю?» Она откинулась на спинку стула и отпила кофе. «А ты не промах. Из тебя бы вышла отличная журналистка. Я могу устроить тебя под свое крыло. Как тебе идея?» С этими словами журналистка протянула мне плотный конверт из коричневой непрозрачной бумаги, на котором тем же почерком, что и в дневнике, была написана моя фамилия. Осторожно его открыв, ко мне в руки попало письмо. «Моя дорогая Эткинс, я не знаю, как назовут тебя твои родители, но уверена, что ты, как и я, любишь приключения. Если ты сейчас читаешь это письмо, значит, Бенджамин и Орландина воспитали тебя правильно, с любовью и уважением к своему прошлому. Бен был хорошим человеком, всегда стремился сделать все хорошо, не без творческого подхода, естественно. Не зря же он стал писателем. Орландина, твоя матушка, мне сразу понравилась». Я часто приходила к ней, и мы готовили невероятно вкусный песочный пирог с миндалем. Я и Шерри были подругами, и останемся ими даже после моей смерти, которая наверняка произойдет в ближайшее время. Постарайся разобраться в прошлом, и тогда ты найдешь себя в настоящем. Если ты вдруг уже знаешь, кто ты и на какую тропу встанешь, то это может значить лишь одно – я ошиблась. Прожив такую тяжелую и долгую жизнь, хочу, чтобы они знали люди, учились на чужих ошибках, моих ошибках, коих я совершила великое множество. Возможно, это сделает наш мир чуть лучше. Хорошо, если бы каждый делился чем-то подобным с миром. Тогда люди начнут слушать. Наша семья, наша родня – уникальные люди со своими страхами и мыслями, опытом и ошибками. Но всех нас объединяет одно. Мы не боимся пробовать что-то новое. Даже если это что-то заранее обречено на провал. Чтобы понять, что сделанное было ошибкой, нужно эту ошибку совершить. Всю жизнь я искала себя в окружении, детях, любви, и нисколько не жалею о том, что у меня не было времени быть одной целой самой собой, быть частью нашей семьи – честь для меня. Именно семья помогает ощутить себя частью чего-то сильного, большого и стоящего. Она осветит тебе путь к собственному пути. Помни об этом. Не бойся пробовать что-то новое. Страх уйдет со временем, обещаю. Всегда уходит. Моя дорогая Эткинс, будь счастлива. Надеюсь, ты сможешь изменить свою жизнь и прожить ее достойно. С любовью, Тамми. Оторвавшись от письма и промокнув в уголках глаз скопившиеся слезы, она будто видела меня сквозь время, знала, о чем говорила и понимала, что я чувствую. Как она умерла? От старости. Хотя ее смерть была спокойной, она просто заснула и не проснулась. Спасибо, Шерри, спасибо, что сохранили это для меня. Темнокожая рука легла поверх моей и согревала своим теплом. Я была рада это сделать. Если мы обо всем договорились, то я бы хотела ответить на оставшиеся вопросы и выслушать тебя, твою версию всего. Вы дружили с Тамми? О, да, чудесная была женщина, мудрая и рисковая. Мы совершенно случайно встретились, но ведь, юная леди, вы знаете, что случайности не случайны. Когда Томми стал ездить ко мне, привозить продукты и вещи для моей малышки, то Эми начала подозревать его в разном. И хорошо, что своими мыслями она догадалась поделиться только с Тамми. Старушка не стала долго мусолить бредни твоей тетки и проследила за Томми до самого моего дома. Жена Тома сказала, что вы расскажете мне о его смерти. Женщина свела темные брови к переносице и скривила губы. Могу представить, что она про меня наговорила, В любом случае, все это полная чушь. Мы с Томом никогда не были любовниками. С детства между нами была лишь дружба. Я понимала его, а он меня. Когда я забеременела, то все решили, что ребенок от него. Но это было не так? Конечно, нет. Моя девочка Мэри была рождена от темнокожего, который узнал, что я беременна, и благополучно удрал в свободное плавание. Том заботился обо мне и хранил мою тайну. В то время иметь ребенка вне брака было ужасным позором для нашего городка, особенно если дело касалось темнокожих. Как сейчас помню, Томми вышел от меня и увидел, что возле машины курит Тамми, а я смотрела из окна и боялась, что сейчас все раскроется. Они что-то говорили тихо друг другу, медленно жестикулируя и показывая на дом, после чего Томми пригласил прабабку твою ко мне. Она смотрела на меня, нахмурив брови. Казалось, что ее взгляд мог бы разрезать не только масло, но и мою дочку. Я прижала ее к себе изо всех сил, пока она не начала плакать. А Тамми подошла ближе, погладила ее по голове, улыбнулась и спросила, не нужны ли малютки, теплые носки и одеяло. Это было началом нашей дружбы. С каждым словом я все больше восхищаюсь ей. Она бесподобная женщина. Но что же случилось с самим Томми? После того, как умер его ребенок и его обвинили в измене, слухи ходили по городу, который распустила его же жена. Она винила его в смерти ребенка. Сама понимаешь, как он себя чувствовал. Много пил, начал баловаться разными таблетками. Он был знаменитым тренером по баскетболу. На носу игры, а он в таком состоянии. После очередной ссоры с женой он приехал ко мне, но был под таблетками, и к ребенку я его не пустила. Он разозлился, сел в машину и на трассе попал под фуру. Родственники заплатили, и в прессу эта информация не поступила. Если бы я тогда пустила его домой, если бы не отправила его назад... Она смотрела сквозь меня, а из глаз медленно бежали слезы, омывая темную кожу, отчего на ней появился блеск. «Вы не виноваты, Шерри. Вы не могли знать, что это произойдет». «Очень даже могла. Я знала, что он был под чем-то, видела это сама, а значит, могла его остановить». После долгих утешений и разговоров обо всем произошедшем у меня лежал камень на сердце, и не было никакого желания продолжать. «Неужели всем журналистам так тяжело на этой работе? Мое дело отличалось от остальных, ведь это дело о моей семье. Куда сложнее эмоционально воспринимать что-то, что касается тебя, и оставаться беспристрастным невозможно». Сил на тайны отца не осталось, и, решив отложить его до завтра, я налила себе кружку какао, укуталась в плед и включила фильм, который, не досмотрев, уснула.